По случаю 56-летия со дня начала руководства Ким Чен Ира Сунгунской революции, пакистанский интернет-журнал Global Opios на целых 5 страницах своего августовского номера организовал спецподборку статей. При этом журнал дал фотографии великого Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.